Устав от безделья, префект решил проконтролировать изучение возможностей антигравитационных платформ. В этот момент я обсуждал с мастером ГИКа конструкцию маски противогаза для будущих десантников. Тири уже закончила работу над бомбой со слезоточивым газом, так что дело за защитой наших бойцов. Смотрите, мастер, нужно сделать так, чтобы было прикрыто все лицо и к тому же при дыхании не запотевали. Внезапно протяжный крик прервал мою речь, и этот крик был мне очень знаком. Я резко развернулся, но ничего странного на палубе не заметил. Собравшиеся вместе гномы почему-то смотрели вверх. Я тоже поднял голову и увидел, как в небо плавно, но быстро взлетает платформа. С нее свисали два предмета, присоединенный к антиграву с помощью кабеля-накопителей, вцепившийся в край плиты турбо. Ох и везет же бородатому на приключения. Первым от платформы оторвался мой друг, когда она уже набрала не меньше полусотни метров высоты, и буквально через секунду не выдержал кабель соединения. Но это я заметил, мельком наблюдая за падением гнома. Все это время он орал практически без вдоха. Турбо очень повезло, что в этот день над морем гулял порывистый ветер, иначе падение на палубу убило бы его без вариантов. А так он разминулся с бортом галеры метров на 5. Мой друг еще не долетел до поверхности моря, а я уже вспрыгивал на фальшборт. В воду мы вошли практически одновременно. Это его и спасло. Обвешанный золотом и потерявший сознание от удара о воду, он стремительно пошел ко дну. Я успел зацепить гнома за руку на последних запасах воздуха уже где-то на 10-метровой глубине. Ударившую по ушам тишину подводного мира разбавили глухие удары, с которыми в воду входили пловцы. Они и помогли мне дотащить гнома до поверхности, а затем поднять на палубу галеры. Ну все, теперь он у меня будет всходить на борт только без всех своих побрякушек. Обеспокоенная Тири тут же склонилась над безвольно раскинувшим руки гномом. Она что-то зашептала, а затем ударила ладонью по выпуклому лбу турбо. В тот же момент гном вздрогнул и судорожно вздохнул. Я точно знал, что хаоситы умеют лечить только травами, так что это какой-то вид шоковой терапии. Что случилось? Просипел гном, пытаясь сесть на палубе, но у него не получилось. Ничего страшного, просто ты научился летать. Плохо и недалеко, но все же. Ну вот почему мне так не везет, горестно вздохнул турбо. Зато ты первопроходец. Первым испытал скафандр и первым полетел. Увидев, что он приходит в себя, я почувствовал, как меня отпускает удушливое чувство беспокойства за друга. Ну и как, тебе понравилось? Может, попробуешь себя в качестве пилота? Танкист из тебя получился неплохой. Нет, яростно замотал головой турбо, да так, что с его волосы и бороды полетели брызги. Я к этой штуке теперь и близко не подойду. Суетившиеся вокруг нас родичи отнесли турбо в его каюту, а я подошел к Тире. Лечить магией хаоситы не умели, но вот как сканеры работали неплохо. Особенно это касалось Тири с ее приобретенными возможностями. Как он? Ничего страшного, фыркнула ведьма, явно переживая откат от страха за гнома. Сейчас на нее навалится стервозность. Можно еще пару раз приложить, чтобы умнее был. Всего пара ссадин и синяков. Дам кое-какой отвар, и через пару дней снова начнет искать приключения на свою бородатую голову. Хорошо, окончательно успокоившись, кивнул я и сразу перешел к делу. Будем считать, что испытания прошли успешно, так что пора разворачивать тут базу. Мне нужна связь с островом. Без проблем, повела обнаженным плечиком ведьма и, как-то зловеще улыбнувшись, повернулась к копавшимся у еще одной платформы мастерам. «Дуган, мальчик мой, иди-ка сюда!» Склонившийся над артефактом ученик вздрогнул и сильно побледнел. Похоже, он уже догадался, для чего его зовет госпожа Тирика. На секунду во мне шевельнулась совесть, но тут же успокоилась. Ну не убьет же она его, к тому же паренек знал, на что идет, когда записался в хаоситы. И все же я решил перестраховаться и проконтролировать процесс с ритуала вызова. Выглядело все это жутковато. Тири нарисовала на полу каюты странный знак, в центр которого уложила бледного дугана. Затем начала рисовать кровью на обнаженной груди ученика. Увидь я подобную сцену у себя дома, точно перекрестился бы и побежал в ближайший лесок за осиновым колом. Знание сути происходящего всегда меняет наши взгляды на мир. Сейчас в моих глазах все это выглядело как хоть и странное, но все же подготовка к сеансу дальней связи, практически манипуляции телефонистки. Тири, облаченная в просторную хламиду, уселась на полу в позе лотоса рядом с рисунком и начала раскачиваться, напевая что-то невнятное. Из расставленных в углах каюты горшков повалил приятно пахнущий дым. Нарисованные на полу линии засветились, а Дуган внезапно застонал. «Так, а вот это мне уже не нравится. Высказать свои претензии я не успел». Дуган успокоился, а Тири заговорила низким голосом. «Я слышу Эрода, а он слышит меня. Что говорить? Пусть высылает сюда Трирему со второй ротой десанта, и пусть захватит запас продуктов для сотни людей на пару месяцев. Еще мне нужны два десятка рыбаков помоложе тех, кто хорошо ныряет». Тири шепотом повторила все, что я сказал, а затем уже громче обратилась ко мне. «Он не знает, куда посылать корабль. На Доракской карте это жемчужный архипелаг, крайний остров на северо-западе. Когда прибудут, пусть зажгут дым». «Это все?» — спросила Тири. «Да, все». Услышав мой ответ, хаоситка громко хлопнула в ладоши, заставив меня и Дугана вздрогнуть. Она явно добивалась такой реакции и, получив желаемое, хрипло рассмеялась. «Вот зараза!» — проворчал я и вышел из каюты. На палубе меня ждали окрыленные успехом Парка и другие мастера. Их энтузиазм был настолько заразным, что мы вместе провозились с нашим первым самолетом почти до утра. Все составляющие были давно готовы, так что осталось только собрать их воедино. И все же перед рассветом я пошел спать, потому что утром меня ждали великие дела. Если соваться в пещеру с ящерами на первом танке меня принудила необходимость поддержки своего высокого статуса, а погружаться под воду к демонам заставила безвыходность ситуации, то в первый в этом мире истребитель я полез добровольно. Никому не отдам право на статус первого пилота этого мира. И без того уже первым воздухоплавателем стал Турбо, это если не вспоминать древнего мага с его летающим островом. Но то дела седой древности, так что можно начинать новый отсчет. Наша первая птичка казалась отнюдь не ласточкой, а каким-то индюком, вышедшим из рук доктора Франкенштейна. Ставшая основой самолета танкеткой то выглядела изящнее, но сейчас меня интересовали ходовые испытания, а не красота. К ней мы вернемся позже. С танкетки была снята вся ходовая с гусеницами, и на ее место прикреплены три антигравитационные платформы, две сзади и одна спереди. Можно было бы обойтись и меньшим количеством, но не хотелось рухнуть в море из-за поломки одного из приспособлений, сроки эксплуатации которых закончились еще пару сотен лет назад. С этой же целью на борту имелись два накопителя энергии, укомплектованные парой связанных с хаосом артефактов. К бокам танкетки были приделаны два коротких крыла, а под ними, у самого корпуса, разместились два похожих на сардельки реактивных двигателя. Кургузы и хвосты на шлепка стекла пилотской кабины дополняли абсолютно лишенную изящества картину. Ну, по крайней мере, пилот выглядел на все сто. Для того, чтобы в этом убедиться, я даже заставил гномов посеребрить большую медную пластину. Из нее на меня смотрел чувак, напоминавший первого космонавта. Облегченный огнеупорный скафандр был окрашен в оранжевый цвет. Новый шлем был намного легче даже второй модели и вполне позволял вертеть головой, что в полетах может понадобиться. Все это выглядело очень пафосно, но имело свой смысл. Таким образом удавалось ослабить напряжение и страх перед опасным делом. На широкой, освобожденной от всего лишнего палубе меня ждал Драгфайтер-1. Уверен, что дольше окончания первых испытаний это убожество не доживет. И очень надеюсь, что мы будем разбирать целый аппарат, а не выуживать из моря обломки. Так успокоились, пару раз глубоко вздохнули и полезли внутрь. После подъема по короткой лесенке я перевалился через бортик кабины и начал устраиваться в пилотском кресле. Странно, вчера мне уже доводилось здесь сидеть, но именно сейчас в голове завертелись мысли о том, что нужно переделать. Ладно, ничего катастрофического нет, так что продолжаем. Управление мы решили сделать стандартным для самолетов времен Второй мировой войны, как я это видел в фильмах. Между ног, на уровне коленей, находился рычаг штурвала. Справа, два рычажных ползунка скорости и высоты. У первого, три деления, а у второго, пять. То, что платформы могут двигаться не только вверх и вниз, но еще и вперед, я узнал лишь получив в руки мемуары спасшихся гномов. И все же реактивные двигатели не оказались напрасной затеей. По записям, даже на пределе мощности скорость не впечатляла. По тем же записям набор высоты имел 5 уровней. Пока не ясно, сколько это будет в метрах, да и принцип работы антигравитационных платформ непонятен. Все, что я выяснил, они взаимодействовали с гравитацией как подводная лодка с водой, то есть платформы набирали для себя и носимой нагрузки нейтральную плавучесть в соответствии с разной высотой. Больше всего меня напрягало, что понимание принципа действия остается на уровне догадок даже после постройки самолета. Управление выяснилось методом тыка. Мы прикрепили платформу к палубе цепями и просто замыкали разные управляющие выходы. Под действием дергающейся в цепях плиты выяснили, что и как. Теперь мне предстояло проверить все это в реальных условиях. Море в качестве места аварийной посадки меня мало успокаивало, даже в комплекте с особой конструкцией скафандра. Для полетов над водой мы оборудовали его резиновыми вставками и небольшим баллоном со сжатым воздухом. Открыв кран, я мог не только дышать под водой, но и накачать себе неплохой спасжилет. «Ладно, хватит трястись», — я кивнул Парка, который стоял на лесенке и застегивал мне ремни безопасности. Гном кивнул в ответ и, соскочив вниз, исчез из моего поля зрения. «Ну эс, приступим. Для начала закрываем стекло кабины, в случае чего оно легко отстреливается сжатым воздухом из бортовой системы. Посмотрев сквозь стекло, я подвигал рычагами. Элероны на крыльях и рули высоты на хвосте двигались без проблем. Силовую тягу гномы сделали на основе того же принципа, что и в самокатах. Мне хотелось, чтобы все было просто и надежно, а Парка заявил, что это и есть самая надежная схема. Придется поверить. Только сейчас я полностью понял фобии некоторых людей, которые боятся летать в самолетах, не понимая, как вообще такая тяжеленная железяка может подняться в небо. Захотелось перекреститься, точнее, я даже сделал это, хотя набожным меня не назовешь, не помешает. Так, идем в отрыв. Для начала я щелкнул тумблером на передней панели и почувствовал, как завибрировали все три платформы. Тихо зашелестел выдающий энергию накопитель. После того, как регулятор высоты из нулевого встал в первое положение, сжавшиеся к бортам галеры зрители нырнули вниз. Судя по тому, что мачта была еще здесь, поднялся я не очень высоко. Так, теперь второй уровень высоты. Ощущение было такое, словно попал в поднимающийся лифт. По телу пробежали мурашки. Стоящая впереди мачта ухнула вслед за зрителями. Сразу же появилась мысль, что нужно придумать какое-то окошко в полу кабины, потому что обзор не просто неудачный, а пугающе ограниченный. Ладно, переводим ползунок в третье положение, пока не начало трясти от страха. Еще один подъем дался легче и спокойнее. Мне пришло в голову посмотреть, что же там внизу. Особенно насторожили ставшие близкими облака. Сразу сказалась неудачная конструкция кабины. Пришлось открывать стекло. В открытый шлем тут же ударил ветер. Я сдвинул прозрачный щиток и наклонился через бортик кабины. Ох ты ж, ешкины матрешки. Высоты я не боюсь, но такие встряски, это уже перебор. Берема, видимая внизу и чуть в стороне, казалась небольшим игрушечным корабликом. Высота, метров 300, не меньше. Ну или мне так показалось. Возвращение стекла кабины немного успокоило меня. Нужно выполнить хотя бы программу минимум, а уже после думать о том, как вернуть эту дуру на борт беремы. Ладно, в крайнем случае сяду на воду. Тут же пришла мысль, что следующую модель стоит сделать плавающей. Оборудовать поплавками или чем-то еще пусть гномы думают. Подниматься выше я не стал, хватит и этой высоты. Так что перешел к горизонтальному движению. При разработке аппарата я столкнулся с тем, что мало что знаю об аэродинамике. Да что уж там, пока не начал вспоминать все, что знал и слышал о самолетах, думал, что закрылки и элероны как-то влияют на вертикальное управление. Мозговой штурм напомнил, что те же элероны нужны для крена, а повороты и набор высоты осуществляются с помощью вертикальных и горизонтальных рулей на хвосте. Воспоминания обо всех этих мытарствах вызвали ощущение чуда. Сделать хоть что-то годное получилось только благодаря снисходительности высших сил. Что-то я ударился в экзотерику. Неужели сказывается нахождение в небе? Ладно, вернемся к делу. После перевода рычага скорости из нейтрального в первое положение я ощутил мягкое ускорение. Скорость была мизерной, да и самолет пошел как-то боком. Штурвала он совершенно не слушался. Ситуация чуть исправилась, когда на второй скорости крылья и хвост ощутили упор воздуха. Аппарат пошел ровнее. На третьей скорости все стало еще лучше. Меня охватил восторг, отчего я издал нечто похожее на клич ковбоя. Радость чуть поутихла, когда попытался опустить самолет ниже. Скорость упала. Мало того, машина никак не хотела опускаться. В груди начало зарождаться сильное беспокойство, но тут вовремя включились мозги. Перевод рычага высоты в третье положение решил вопрос, и самолет боком завалился вниз. Сначала ветер чуть закрутил машину, но увеличившаяся скорость позволила выровняться. Вот и еще одна закладка на модернизацию. Нужно либо поставить автоматику при пересечении уровней высоты, либо учиться делать это самому, так же как, не задумываясь, опытные водители используют рычаг скоростей. Несколько раз набрав и сбросив высоту, я ощутил грань, когда машина либо не желала уходить вниз, либо становилась слишком тяжелой, превысив некий уровень. Думаю, опытного летчика такие фортеля вогнали бы в ступор. А вот я, не имея понятия о законах аэродинамики и о том, как должен вести себя аппарат тяжелее воздуха в этом самом воздухе, воспринимал все как должное. Часовая палочка на панели показала, что я в небе уже более получаса, но перед тем, как вернуться, нужно еще испытать двигатели. Еще один тумблер и третий ползунковый рычаг отвечали за реактивную тягу. После щелчка тумблера за бортом хлопнуло и загудело. Ограничивающих позиций в управлении тягой не было, так что я постепенно увеличил ее, почувствовав вдавившее меня в спинку кресло ускорение. Меня вновь охватил восторг. Экспериментатор уступил место дорвавшемуся до штурвала мальчишке. Желание заняться высшим пилотажем пришлось подавлять усилием воли, хорошего понемножку. Вырубив реактивную тягу и сбросив рычаг высоты до первого положения, я почувствовал, что машину больше не поддерживает магическая сила. Точнее, ее опора стала мизерной. Тут же сказалась небольшая длина крыла. Машина взбрыкнула и принялась заваливаться на бок. Элероны исправили положение, и самолет носом вниз устремился к морю. Крылья все же нашли опору и самостоятельно, без поддержки антигравов, позволили мне выйти на пологий спуск. На всякий случай, метрах в 20 от поверхности моря, я опять врубил второй уровень высоты и почувствовал, как самолет потянуло вверх. Возврат на первый уровень мягко уронил меня вниз, но спуск закончился метрах в 4 над морем. Сделав пологий разворот, я увидел впереди Берему, которая явно старалась все это время догнать меня. Получалось у штурмана плохо, так что до корабля нужно лететь километров 5. Врубив реактивную тягу, я с наслаждением понесся над волнами, сверкающими подо мною солнечными бликами, словно россыпь серебра. Ну вот и сбылась детская мечта, я стал летчиком. Рисковать с посадкой на борт смысла не было, хотя имелась идея, как это можно сделать лихо и по-гусарски. Но все же я вырубил все, кроме антигравов, на первом уровне высоты. Машина замерла над морем в 50 метрах от приближающейся беремы. Корабль сбросил скорость, и через 10 минут самолет подхватили манипуляторы бортового крана. Рычаг высоты перешел в нейтральное положение, и самолет мягко опустился на палубу. Причем так мягко, что это стало для меня приятным сюрпризом. Значит, можно обойтись опорами, а не мучиться с шасси и рессорами. Как только свист накопителей стих, все зрители тут же с воплями бросились к самолету и буквально выдернули меня из кабины. Я уже думал, что начнут качать, но в этом мире такой традиции не было. Зато любопытство, межмировое чувство. Меня завалили сотни вопросов. Сначала я пытался отвечать, а затем решил, что будет достаточно и народного телеграфа. Все, хватит, прекращайте. Вот же, медведь, да, вождь, разгоняй всех по рабочим местам, займи десантников чем-нибудь. Тут остаются только мастера и ты. Пусть кто-нибудь доставит сюда чертежную доску. Все, выполняй, говорил я сквозь все тот же град вопросов и восторженных восклицаний. Рев снежного медведя мгновенно прекратил галдеж. За этим последовали четкие приказы капитана десантников, и народ быстро очистил палубу. Рядом со мной остались только Турбо, Парка, Мастер Гика и еще два гнома, имена которых стоило бы уже запомнить. Но пока они не знают доракского языка, это несущественно. Ну что же, уважаемые мастера, давайте подводить итоги испытаний. Сначала вы, Парка. Мы успели замерить почти все, но, сами понимаете, замеры очень приблизительные. Достав блокнот, начал отчитываться гном. Он стал выглядеть более солидно и теперь явно верховодил в нашей маленькой гномьей общине. Особенно на это повлияли его успехи в изучении доракского языка, а значит, мои приказы гномам приходили только через него. Даже братья перестали его шпынять, по крайней мере на людях. Статус оказался сильнее семейной табели о рангах. Продолжай. Первый подъем на 4 метра. Начал выдавать точные данные гном, используя привычную для меня метрическую систему, которую я ввел в наглую, пользуясь служебным положением. Затем, 150 метров, но это очень, в общем, не точно. Дальше замерить не получилось, Пока и этого хватит, но только пока. Перечитывайте записи, экспериментируйте с платформами. Мне нужен запас высоты. С такой тяжестью мы на одной реактивной тяге до облаков не дотянем. В любом случае нужно менять всю конструкцию. Я думал, что с танкетками будет быстрее, но выяснилось, что быстрее не значит лучше. Будем делать все основательно. На палубе неудобно, так что, медведь, обратился я к капитану, готовь роту к сходу на берег. Будете строить долговременную базу. Очень хорошо, кивнул медведь. Парни засиделись на одном месте. Так и до проблем недолго. Вот и разомнутся. На острове работа найдется всем. Скажи штурману, пусть сам выберет удобную бухту. Да, вождь. Медведь двинул кулаком в свою кожаную броню и пошел выполнять приказ. Пока мы с Диким общались, гномы перешептывались на своем языке. Я не стал им мешать, дав парка возможность объяснить все товарищам. Мастер Гика хоть и не мог еще говорить на дорокском, но неплохо его понимал. И все же он, как и два других гнома, внимательно слушали объяснения парка. «Итак, уважаемые мастера, нам нужно начинать все сначала», — сказал я, подходя к похожей на мольберт чертежной доске. «Рисовальщик из меня еще тот, но ничего, разберутся. Для начала мы откажемся от металлической брони и закрепим на каркасе шкуры ящеров. Только кабину сделаем покрепче». Дальше я начал загружать мастеров всем тем, что пришло мне в голову во время полета, параллельно пытаясь изобразить грифелем на доске что-то среднее между Як-3 и космическим катером из фантастического фильма. Глава 5. На доводку до ума Драгфайтера 2 ушло больше недели. Причем первые два дня мастера провели на палубе Беремы, а уже затем перебрались на островную базу. Засидевшиеся в тесных трюмах дикие успели неплохо поработать над обустройством лагеря, так что мастера переселились в комфортабельные, хоть и неказисто выглядевшие жилища. Эти бунгало были возведены по предложенному эльфам плану. Похоже, именно так строили у него дома. Внешне это было похоже на легкие беседки с циновками вместо стен. В жарком климате острова такого укрытия от непогоды было вполне достаточно. После того, как из меня выплеснулись все идеи, я почувствовал себя лишним в группе настоящих мастеров и самоустранился от работ. Тем более мне нужно было доводить до ума свои летные навыки. Именно для этого мы не стали разбирать Драгфайтер 1, только усовершенствовали его, чтобы разместить второго пилота. Плюс к этому я озаботился о дублирующем управлении для ученика. С каждым взлетом мои навыки управления Драгфайтером становились все увереннее и даже бесшабашнее. Приходилось постоянно сдерживать тягу к высшему пилотажу, наш первенец все же далек от совершенства. Временами мне даже чудилось поскрипывание соединений крыльев и хвоста, хотя вряд ли это возможно. Солидная грузоподъемность позволила гномам дать волю своей тяге к надежности и основательности. Так что в отличие от самолетов моего родного мира этот был по жесткости больше похож на броневик. После трех дней тренировок я чувствовал себя настоящим воздушным асом и снисходительно смотрел на тех, кто первый раз усаживался в пилотское кресло. Для начала туда попал парка, чтобы самому увидеть, что именно нужно изменить в конструкции следующей модели. Не уверен, что он хоть что-нибудь понял, потому что из кабины гнома пришлось извлекать с помощью диких. Вид мастер имел такой, словно вот-вот отдаст Богу душу. Напросившийся со мной во второй учебный полет Такис пережил его намного лучше, но все равно выглядел бледным и испуганным. Впрочем, на парня у меня другие планы, и ему хватит подводных работ до конца очень яркой и интересной жизни. Главную надежду я возлагал на ушастых членов команды. Если вспомнить, как лихо они кувыркались под куполом цирка, лучших кандидатов в пилоты в этом мире попросту нет. Если Габойна влюбится в небо с первого же захода, сроки подготовки к схватке с драконами сильно увеличатся, а шансы на выживание горцев соответственно уменьшатся. Первый полет был ознакомительным. Я вертикально набрал высоту, завалил Драгфайтер на левое крыло и, вырубив антигравы, практически вошел в пике. Желая проверить ушастого по максимуму, немного перестарался. После экстремального выхода из пики у самой воды даже меня, имеющего десятки часов полета, немного потряхивало. На подходе к базе удалось полностью успокоиться, и на аэродром, который находился между пляжем и поселком, я сел, полностью владея собой. Аэродромная команда из гнома и двух матросов быстро вскрыла кабину и помогла нам избавиться от ремней. Габой выглядел точно так же, как и до взлета, и это внушало определенные надежды. «Ну как тебе?» «Я хочу летать», — ответил эльф, по-прежнему не проявляя никаких эмоций, но то, с какой нежностью он при этом погладил корявый борт драгфайтера, говорила: «Он мой с потрохами, ты будешь летать, но одного тебя мало, мой сын, твоего сына мы тоже научим, но он сначала должен хоть немного повзрослеть, мне нужны еще с десяток эльфов в качестве пилотов, ты поможешь договориться с твоим народом?» Эльф нахмурился: «Со всем народом, все равно, с кем ты будешь договариваться и сколько за это придется заплатить, но мне нужны 10 пилотов, и очень быстро, если все получится, я закрою твой долг, и вы сможете отправиться домой». Эльф ответил не сразу, явно получив пищу для серьезных раздумий. «Я хочу себе такую большую птицу», — сказал Габой, еще раз погладив борт самолета. «Ага, с разбегу. Придется спускать ушастого на землю. Я явно переоценил его скромность. В таких случаях лучше всего занимать жесткую позицию, показывая другой стороне то, что его услуги посредника далеко не эксклюзивны. Тем более, что так оно и есть. В Срединном море найдется немало торгующих с эльфами купцов, чтобы договориться с ушастыми. Когда я сказал, что не беспокоюсь о цене, то говорил о разумной награде. Мне пилоты не нужны в вечное рабство, только на 5-летний контракт. Оплата золотом в 2 раза больше, чем у рядового легионера. Тебе за посреднические услуги, списание долга и контракт командира эскадрильи. Оплата на уровне с Вайлетом. Ответ я хочу получить прямо сейчас». Падение с высот эльфийских фантазий было стремительным и жестким. Габой даже вздрогнул. Его лицо опять застыло холодной маской, но через пару секунд он все же кивнул. «Я согласен». «Хорошо», позволив себе мягкую улыбку, сказал я. «Если хочешь, мы заберем твою семью прямо сейчас и вместе полетим к вам на родину». «Нет», практически без раздумий мотнул головой Габой. «Мы будем жить на острове, что и требовалось доказать. Теперь небо заменит всей семье ушастых родину. Уверен, что и другие эльфы вряд ли захотят покинуть меня после завершения контракта. В этот же день мы приступили к тренировочным полетам. Эльф занял переднее сиденье в общей кабине. Для этого пришлось делать нечто похожее на детское кресло для автомобиля. В случае необходимости оно снималось, и там мог разместиться человек. Габой практически без моей помощи поднял машину в воздух и уверенно повел ее над морем. Оценив сноровку эльфа, я отдал приказ набрать высоту. Теперь уже мне приходилось удерживать Габой от рискованных маневров. Нужно признать, что в качестве пилота эльф давал мне 100 очков форы. К концу первого полета меня даже немного замутило. А вот ушастый чувствовал себя великолепно и буквально лучился восторгом. В общем, дальше Габой тренировался сам. Я лишь раз в день поднимался с ним в качестве инструктора. В один из таких вылетов мы и увидели дымящуюся галеру. Первое впечатление оказалось обманчивым, пожара на корабле не было, просто Вайлет немного перестарался с сигнальными дымами. Наше появление народ воспринял немного неадекватно. По палубе забегали десантники, и в сторону летящего над морем истребителя сразу повернулись 2 баллисты. К тому же эльф решил покрасоваться и пролетел над галерой, едва не задев мачту и матроса в вороньем гнезде. Перегородки между сиденьями не было, поэтому я постучал кулаком в шлем, который едва выступал над спинкой кресла. Габой повернул голову. Шума драгфайтера издавал немного, так что переговорам мешали только шлемы. «Отводи машину подальше, так, чтобы не достало баллиста. Зависни на нижнем уровне высоты». Эльф кивнул, и машину тут же качнуло вправо. Заложив вираж, драгфайтер облетел галеру и заглушил двигатели. Через 10 секунд мы зависли над волнами. Я открыл стекло кабины и, встав в полный рост, снял шлем, давая возможность рассмотреть свое лицо в подзорную трубу. С галеры тут же замахали и приветственно закричали. Взяв управление на себя, я совершил недавно разработанный маневр посадки на палубу. Для этого на подлете к кораблю врубил 2-ю высоту и тут же перешел на нейтралку. Подпрыгнув с 4 метров на 7, драгфайтер сделал горку и мягко сел на доски палубы. Через пару мгновений нам пришлось пережить целый шквал эмоций. Восторженные вопли и подпрыгивания здоровенных диких чуть не оглушили меня и не развалили галеру. Только минуты через 3 Вайлету и расколотому валуну удалось навести порядок и выстроить десантников для церемониального приветствия. «Как там дома?» Наконец-то, добравшись до майора и дружески обняв его, спросил я. «Нормально», — отмахнулся Вайлет. «Баронесса прекрасно справляется. Привезла с материка бойцов людей. Теперь они бодаются между собой и с нашими. Зрители беснуются, золото и вино течет рекой». То, что для Вайлета дикие теперь наши, вызвало у меня легкую улыбку. Так и должно быть, главное, семья и боевое братство, а рост, цвет кожи или форма ушей – дело десятое. Вы вовремя. На новой базе, куча дел, и медведь, кажется, уже вымотался. Проблему с полетами мы решили, нужно начинать готовить десантников. Высадка с галеры на остров прошла так же бурно, как и наша с эльфом посадка на ее палубу. И все же давно впитавшие в себя дух дисциплины командиры быстро навели порядок. Жизнь на острове разгорелась, как костер после выплеснутого в него бензина. Вайлет тут же перетянул на себя одеяло руководства, чему снежный медведь был откровенно рад. Да и меня это успокоило. Не то чтобы я сильно влезал в дела базы, но оглядываться приходилось. Отвлечься от полетов все же потребовалось. Почти сутки с короткими перерывами все руководство десантной бригады обсуждало план тренировок бойцов, их вооружение и вообще концепцию этого рода войск. Общее руководство бригадой принял на себя Вайлет, получив звание полковника. Снежный медведь возглавил десантников и получил очередное звание майора. Эскадрилья драгфайтеров и звено гасителей передавались под руку майора Габоя Фокараша. Пока приводил родовое имя эльфа в удобоваримый вид, едва мозги себе не вывихнул. Все наземные службы авиации возглавил капитан Вакагромобой из рода Врум. Летать гномы точно не захотят, опускать эльфов к самолетам без присмотра бородатых мастеров чревато серьезными неприятностями. Со знаками отличия я решил не усложнять себе жизнь, оставив разноцветные шарфы. Озадачив своими идеями штаб бригады, я вновь вернулся к авиации. Дела там продвигались с непривычной для гномов стремительностью. Драгфайтер 2, как и первый самолет, был далек от совершенства, но иного я и не ждал. Все делалось на коленке, так что мастера получили заслуженную похвалу и тут же взялись за сборку гасителя. Набив руку, гномы собрали его за сутки, тем более для этого нужно было лишь сменить траки одного из трех наших танков на 4 антигравитационные платформы. Ни крыльев, ни хвоста там не было. Управление производилось торчащими в разные стороны реактивными соплами. Взлетать выше 30 метров эта махина точно не будет, так что получился магический аналог экраноплана. На этом запасы платформ закончились. Водолазы и так работали на грани фола, но я все равно запретил им нарушать технику безопасности. Нам еще нужно найти пилотов. На осваивание истребителя я дал Габою еще 2 дня, а сам пока пытался заставить тяжелый гаситель двигаться именно туда, куда мне нужно. Мне жутко хотелось отправиться в путешествие на драгфайтере, но для транспорта тоже требуется пилот, не сажать же за штурвал Чирика. Правда, у мелкого эльфинка на этот счет было другое мнение. Он рвался в кабину пилота с каким-то болезненным остервенением. Все закончилось неудачной попыткой угнать гаситель, но ушастый диверсант был схвачен бдительным Такисом. Парень подловил эльфинка не из желания нагадить или выслужиться передо мной. Просто в последнее время он возился не только со сложным оборудованием для ныряльщиков, но еще и с постоянно тупящим пополнением из молодых матросов. Они хоть и были на пару лет старше Такиса, но не имели его опыта, да и мозгов, тоже. Так что в действиях ушастого наш юный глава ныряльщиков углядел простую дурь и небрежение к дорогому оборудованию. Между пацанами так особой дружбы не было, а сейчас они, похоже, превратились во врагов. Мне хватило печальной истории с Ликом, поэтому я собрал мальцов и устроил небольшой урок логики. На открытой веранде никого, кроме нас, не было, но у соседнего бунгало в пределах слышимости мялся Габой. Похоже, его методы внушения на сына не особо действовали, так что эльф явно интересовался, сумею ли я пробиться сквозь подростковый максимализм, да еще и в эльфийском исполнении. «Чирик, ты хоть понимаешь, от чего тебя спас Такис?» Скрывать эмоции у мальца получалось хуже, чем у его родителя. Мимика эльфов сильно отличалась от человеческой, но я уже привык. Тонкие вертикальные щели, которые у ушастых заменяют нос, искривились, уши прижались к черепу, а верхняя губа поднялась, открывая тонкие и острые зубы. «Не понимаешь», — с наигранной грустью констатировал я. «Ты знаешь, что в Легионе полагается за воровство». А вот теперь пошла реакция на испуг. Уши встали торчком, губы вытянулись в тонкие линии, а глаза распахнулись, как у героев аниме. Даже ноги чуть согнулись в коленях, чтобы в любой момент пуститься на утек. «Тебя, конечно, никто казнить не стал бы, но возможность прикоснуться к самолету ты потерял бы навсегда даже в качестве члена аэродромной команды». Судя по реакции эльфинка, новые словечки ему знакомы, так что вся мрачность перспективы очень ярко отобразилась в его воображении. «Благодаря Такису у тебя все еще остался шанс стать пилотом. Все, я вплотную подошел к порогу восприятия. Если продолжать давить и тем более переходить на нравоучение, пацан закроется. После этого все мои слова, какими бы грамотными и хорошо подобранными они ни оказались, будут ему до фонаря. Так обстояли дела и в моем детстве. Уверен, эльфийский подростковый коктейль гормонов давит на мозг ушастых детишек не намного слабее. Дальше пусть думает сам. Поймет, будет из пацана толк. Не поймет, спишем в пассив. А как подрастет, отправим на родину лазать по лианам вместе с мартышками. Не знаю, сам ли ушастик сделал правильный выбор или папаня провел более яростный втык, но когда мы закончили подготовку к дальнему перелету, Чирик подошел ко мне и, дождавшись заинтересованного взгляда, заговорил: «Я все понял, больше глупостей не будет. Простите, с Такисом мы уже помирились». Дорокский язык паренек освоил лучше своего отца, но это не удивительно, детям языки даются легче, чем взрослым. «Ну что же, я рад за тебя, иди готовься». «К чему?» — напрягся эльфинок, как гончая при виде зайца. «Полетишь со мной вторым пилотом». Парня словно шилом кольнули. Он подскочил на месте и заметался, не зная, куда бежать. Несмотря на другую расу, реакции у него были как у обычного человеческого подростка. Наконец-то определившись с направлением, Чирик побежал к отцу, который в сотый раз осматривал переживший четвертую волну изменений Dragfighter 1. Вторую модель после испытаний пришлось вернуть на доработку, так что наш первенец еще полетает, пока не займет свое место в музее авиации. Основную подготовку к полету гномы провели еще накануне, а нам с эльфами собраться что беднякам. Так что на рассвете следующего дня истребитель, упруго подпрыгнув, ударил струями огня из дюз и рванул в небо. Мой старт получился не таким зрелищным. Гаситель солидно и как-то даже лениво поднялся в воздух, вышел на 4 метра нижнего предела и, набирая скорость, понеся над волнами. В стрелковой башне сидел излучающий бешеную радость эльфинок, а место в крановой башне оккупировал карп. Нам еще вести обратно будущих пилотов, так что занятого диким места было жалко, но медведь был непреклонен и настоял на введении в экипаж моего телохранителя. Четвертым в трюме гасителя сидел Дуган. Ученик уже неплохо разобрался как в гномьих артефактах, так и в переделанных хаоситских преобразователях энергии. На гномов в качестве бортинженеров рассчитывать не приходилось, мало того, что нужно лететь, да еще и над морем. В общем, без вариантов. Тири тоже пыталась примазаться к полету, но я дал ей задание создать для эскадрильи хоть какую-то связь. С этим вопросом вообще было много проблем. Хорошо выглядеть умным там, где есть примеры из родного мира, а у местных мастеров – основа для воплощения импортированных идей. А вот со связью все пошло наперекосяк. И гномы, и хаоситы никогда даже не ставили себе подобных задач. А я, в свою очередь, понятия не имел, как работает простейшее радио. Легко быть умным за чужой счет, так что этот пример станет мне уроком на будущее. К тому же неплохо время от времени сбивать с себя корону. Конечно, делать это нужно очень осторожно, чтобы не перестараться, заниженная самооценка вредна не меньше завышенной. Золотая середина, наши все.